подплывают, одурманивают злобой, и когда рыбешки начинают друг друга крошить в мелкую капусту, нападают сами. А тут, наверное, приспособились как-то. В общем, пакость, — констатировала Чуба, более-менее приведя себя в порядок и вернувшись в облик человека, человека растрепанного и перепачканного, но да нельзя довольного собой. — Тихо! Сварог поднял руку и прислушался. Все замерли. Показалось? Или действительно где-то впереди? Далеко-далеко на грани слышимости кто-то играет на дудочке? Причем мелодия до боли знакомая. Всплыла в памяти когда-то в утренней земле. — Слышите? — тихо спросил Сварог. «Тихо, как на дне океана», — ответил Олес. «Но тут и Рошаль поднял руку. Погодите-ка». «Да, мастер-капитан, по-моему, кто-то поет». «Не поет, а играет. На свирели», — возразил Тавер. «А кому придет в голову играть на свирели посреди леса?» «Духом леса, милая Кана. Кому же еще?» Вернулась Чуба, разведывавшая дорогу впереди, вернулась бегом и уже в человеческом облике. «Там!» — запыхавшись, она указала вперед. «Там есть что-то, я не понимаю. Опасно?» «Не понимаю. Это не нежить и не магия. Это другое!» Сварог немного поразмыслил, сверился со Стохом и решился. «Ну что ж, посмотрим, кто там музицирует. Все равно нам туда. Чуба, человеком». Шли около часа по густому лесу, и с каждым шагом звук нарастал, ширился, приближался. Вон затем выворотнем определенно должен быть его источник. Но проходили минуты, а источник переливчатой мелодии как будто удалялся от них. «Заманивает! Точно, заманивает!» — сказал Рошаль, брезгливо отдирая от рукава прицепившийся репей. «Еще какие-нибудь люди с сумерек!» «Куда заманивают?» — возразил Сварог. «Мы идем точно по маршруту. Нас и заманивать не надо. Сами придем». «Стойте-ка! Вон там, кажется...» Деревья словно расступились, и они оказались на небольшой лужайке, окруженной частоколом толстенных деревьев, а посреди лужайки на пне размером со стол короля Артура и с по меньшей мере сотней коричневых камбиальных колец сидел вылитый пан или фавн, кому как нравится, низкорослый, коренастый, с седой бородищей до пупа и с поросшими рыжими кудряшками, козлиными ногами. Сидел и играл себе на свирели, а мелодия, завораживающая, тягучая, монотонная, лилась по земле и устремлялась ввысь. По траве стелился туман, лизал желтые копыта пана, и вся эта картинка была такой неестественной, такой надуманной, словно декорация к дешевому ужастику.